сердце этого человека. Все же где-то в самой глубине оставалось сострадание. Но, конечно, не ко всем людям, а к Верочке, которую он, как видно, действительно любил. Он ее оставил. Прошел год, и она арестована не была. Дальнейшей судьбы ее точно не знаю. Как говорили, вышла замуж за другого. Еще другой случай, характеризующий митрополита Сергия, могу привести, так как тоже лично слышала от очевидицы. Подругой моей старшей дочери была Маня Р. Это была дочь бедного приказчика магазина. Родители ее были равнодушны к религии. Маня у нас подолгу жила в имении летом, и мы часто говорили с ней. Она говорила так, как говорят миллионы, сбитых учением в школах с толку. «Я не верующая, но знаю, что что-то есть высшее, а Бог ли это, не знаю». Вот эта Маня рассказала мне с возмущением следующее. В то время было уплотнение квартир, и ей приходилось ходить в жилищный отдел хлопотать о своей комнате. Сижу я в приемной и дожидаюсь очереди. Входит монах, уже старый, толстый. Я хоть ничего в этом не понимаю, но все же поняла, что это не простой монах, кто-то повыше. Он подобострастно и униженно обращается к служащим-комсомольцам, называя их товарищами. Мне стало стыдно за него. Комсомолкой Маня не была и презирала их. Один из них говорит: «Сейчас позвоню по телефону». «Дайте я сам поговорю». «Зачем вы, товарищ, будете беспокоиться?» Он хотел взять трубку, но тот не дал. Вызвал кого-то и говорит: «Знаете, все же ведь как-то неудобно, что люди скажут: у телефона митрополит Сергий, заместитель патриарха. Нельзя ли устроить, чтобы не уплотнять его комнаты и не вселять к нему жильцов?» Ответ был благоприятный, и митрополит Сергий с поклонами ушел. Хотя я и не интересуюсь делами церкви, но мне было стыдно за него, сказала Маня. После умершего отца Валентина в церкви Никола Большой Крест было еще два священника, но они как-то тайно исчезли. Пришел предложить свое настоятельство отец Михаил Л. Сказал слово, подкупившее прихожан, и его просило о настоятельстве большинство. 2 года он служил, сумел многих расположить к себе. Между прочим, мой Андрюша, как говорится, души в нем не чаял. Не нравилось, что вне службы ходил в штатском. Волосы подстрижены, имел красивую наружность. Службы он знал без ошибок, так что не был самозванцем в священническом сане, но все же своей одеждой смущал. Некоторые опытные люди предупреждали не доверяться и быть осторожными. В начале 1932 года церковь закрыли. Отца Михаила видели в военной форме ГПУ на улице. Он оказался провокатором и предал всех прихожан. Некоторое время никого не арестовывали, и все перешли в сербское подворье на Солянку. Андрюша и там прислуживал. На первой неделе Великого поста Я немного опоздала и торопилась. Андрюша уехал раньше. Была сильная гололедица. Выйдя из трамвая, я быстро пошла и упала около Ильинских ворот. Почувствовала жгучую боль в левом боку и не могла идти в церковь, а уехала обратно, домой. Поднялась сразу температура, дошедшая к утру до 40 градусов. Врач установил надлом левого ребра и на почве травмы плеврит. Отвезли в больницу. Беспокоилась я сильно, что моя уже 8-летняя внучка и Андрюша, совсем еще дитя, несмотря на свои 17 лет, остаются одни, без меня. Служба Андрюши была недалеко от больницы, и он иногда по 3 раза в день забегал спросить, как мое здоровье. Этого мальчика везде и все любили. Мне говорили дежурная сестра и женщина-врач, как в 12 часов ночи прибегает Андрюша. «Покажите мне мамочку, хоть через дверь». «Андрюша, да ведь этого нельзя ночью, что ты выдумал?» А он так умильно просит, что нет силы отказать. «Ну что с тобой делать? Пропадешь из-за тебя?» И все же отдернет занавесочку у двери в палату, убедится, что я жива, и радостный уходит. Болела я тяжело и долго. На 5-й неделе начала поправляться. На 6-й стала понемногу вставать. В субботу вербную сидели у меня сын мой Петя с женой и Андрюша. Подошел доктор и говорит: «Ну, Андрюша, я тебя порадую. Бери маму завтра домой. Она теперь может дома поправляться». Петя очень хотел, как старший, сам приехать за мной, но у него была серьезная работа, и решено было, что завтра ровно в 6 часов вечера приедет Андрюша на такси. Все трое ушли веселые. В ту ночь я вижу сон. Лежу я в пустой комнате, где только кровать и больше ничего. Лежу одетая и словно жду кого-то. В 12 часов ночи легкий стук в окно. Смотрю, стоят мой покойный Коля и брат Владимир, убитый в Карпатах в 1915 году. Коля говорит: «Иван с нами, мамочка, уже пора». Как бывает во сне, я мгновенно очутилась одна в каком-то необычайном месте. Направо против меня чудная картина гор в невиданных на земле красках. Проснувшись, конечно, я их не помнила, но во сне стояла в очаровании и говорю: «Что это? Ведь на земле таких красок нет». Налево от меня неисчислимое количество белоснежных, тянущихся к небу деревьев, стоящих в тихой зеркальной воде. Между деревьями бесконечное число белых, светящихся лодок всех размеров, начиная от крошечных. В каждой лодочке лежит тоже весь в белом светящийся человек. Прямо против меня в отдалении жуткое, бушующее совсем черное море. Я оказалась тоже в лодочке и вижу, что налево от меня моя покойная мать, а направо моя Ирочка. Я не успела прийти в себя от радости свидания, как чувствую, что моя лодочка качается. Я говорю: «Мамочка, моя лодочка качается». А она отвечает: «Этого быть не может. Кто здесь, тот на вечном покое». В это время моя лодочка как бы срывается с якоря и уносится в страшное море. Я слышу, как мать моя говорит: «Значит, тебе еще не время». В этот момент я проснулась с невероятно тяжелым чувством, что попадаю в какие-то жуткие жизненные бури, и мне ясно почувствовалось, что что-то неблагополучно с Андрюшей, и я его не увижу.